«Вы, как видно, великолепно знаете страну», — сказал молодой человек, глаза которого начали блестеть. И иезуит улыбнулся. 24 июля 1847 года Брайан Юнг прибыл с первыми беглыми мормонами в Соленое озеро. Я приехал сюда 4 годами раньше. В 1843 году я уехал из Сан-Луи, чтобы распространять христианство среди индейцев на пространстве между скалистыми горами и рекой Гумбольдт. Здесь я встретил полковника Фремана, которому федеративное правительство поручило изыскание для железной дороги между Атлантическим и Великим океанами. Я предоставил в его распоряжение мои скромные познания по измерению высот. Вам, может быть, известно, что в настоящее время существует 3 проекта для этой железнодорожной линии. Дорога Фремана под 42 градусом широты, дорога под 39 градусом и эта дорога. Но что я вам рассказываю? Говорите, пожалуйста, к чему? Довольно вам знать, что я служил гидом и переводчиком федеральным офицерам, которые должны были производить эти изыскания. Мало есть мест от форта Галлах до озера Карсона и Лас-Вегаса, где я мог бы заблудиться. Еще немного Катабы? Нет? Вы решительно предпочитаете Изабеллу? Пожалуйста. Чем больше я думаю, — произнес Рэтлидж, — тем больше мне кажется, что я встречал уже где-то ваше имя. Возможно, — отвечал Паттер, — хотя я стараюсь как можно незаметнее и скромнее заниматься своим делом. Но не всегда это удается. Я, откровенно говоря, очень был не рад приезду мормонов сюда. Но страхи мои оказались неосновательны, потому что вот уже 8 лет, как мне удается оставаться в стране в их конфликтах с чиновниками федерального правительства. С индейцами, увы, мне менее везло. Они преследовали вас? По моей собственной вине. У меня было назначение проповедовать Евангелие 3 народцам. На севере Шошоне и на юге племени Ута и Павентес. У меня были неприятности с Ута. Их вождь Уакара 4 года тому назад заочно приговорил меня к смерти. Его преемник Арапин подтвердил приговор. Меня 20 раз извещали об этом. Я попросил своих начальников, чтобы они разъяснили мне линию моего поведения. Ответ их был с точки зрения здравого смысла такой, какой я сам мог себе дать. Задача ваша далеко еще не окончена у Павентесов и у Шошоне. Кончайте ее. Потом будет видно, вернуться ли вам к индейцам Ута. Вот почему, сказав приблизительно все, что мне нужно было сказать Павентесам, я через 2 недели уеду из Соленого озера с тем, чтобы отправиться к Шошоне. Пока на берега озера Севье наложен для меня запрет. «Озеро Севье, — сказал Рэтлидж, — теперь я припоминаю, где я встретил ваше имя. Это было по поводу дела Геннисона». Глаза иезуита приняли печальное выражение. «К сожалению, это правда, — сказал он. Это было со всех точек зрения печальное дело. Я уже сказал вам, что был сотрудником Фремана по изысканиям дороги по 42 градусу. В 1849 году я отдал себя в распоряжение капитана Стансбюри, которому была поручена топография долины Большого Соленого озера. Когда капитан Геннисон, которому было поручено изучение дороги по 39 градусу, прибыл в 1853 году в Салт-Лейк, он немедленно осведомился обо мне. Тогда я был в прекрасных отношениях с индейцами Ута, по территории которых проходила эта дорога. Ошибка моя состояла в том, что я верил, будто мне удастся своим влиянием на индейцев принести пользу Геннисону и его маленькому отряду. Был октябрь. Река Севье катила мутные серые воды между бледными ивами, под плакучими ветвями которых бегали с жалобным писком невидимые дрозды и мартыны-рыболовы. Временами слышался внезапный всплеск нырнувшей выдры. Караван медленно продвигался. Никогда, никогда не чувствовал я себя таким обескураженным. К вечеру между и вокруг повозок зажгли огни. Потом залаяли собаки. Подъехали три индейских всадника. Они приехали за мною, чтобы я пришел напутствовать их умирающего вождя. Несмотря на дурные предчувствия, я поехал с ними. Вы понимаете, что я не мог поступить иначе. Я так и до сих пор не знаю, хотели ли меня спасти индейцы, или они только повиновались воле своего вождя. Когда после 3 часов ночной езды мы прибыли на место, вождь их был мертв. Труп даже окоченел. Я хотел немедленно уехать и присоединиться к каравану, но шел проливной дождь, мрак был, хоть глаз выколи. Я остался.